На защиту она пришла вся в белом. Цвет ей катастрофически не шел. Он ее как бы стирал с лица земли. Но кто же из женщин сказал бы ей эту правду? Продавщица в магазине среднедорогого уровня цокала вокруг Диты зубом. Ах, мол, и ах! Тем более, что костюмчик, что называется, сидел. Это была правда. Он просто был фатально не к лицу. Повесите бусы или брошь. А можно просто шарфик. Любой подойдет, чтоб заискрило. Ученые дамы про себя отметили блеклость провинциальной барышни, испытав легкое удовлетворение от некрасоты другой женщины. Всегда приятно, что кто-то хуже тебя выглядит. А это был бесспорный случай. И он совсем по другой логике, логике жалости, автоматически поднял шансы защиты. Нельзя же, чтобы у этой бедняжки все было плохо. Пусть она окажется хотя бы умной. У Диты же было хорошее настроение, отличные рецензии. Оппоненты сулят ей полную победу и даже приглашение в Москву. Столице нужна живая кровь. Мы тут, простите за грубость, слегка усохли, а вы в глубинке еще идете в рост. Все шло как по маслу. И голос не садился, и петуха не давал, и зал слушал хорошо. И на какой-то пятой или седьмой минуте она стала различать лица в зале. В первом ряду сидели трое. Две женщины и мужчина. Одна из женщин сидела, опираясь на палочку. Кудрявая седая голова и дымчатые очки. Она ее не знала, но почему-то встревожилась. Кто она? Почему сидит так близко? Или она ее все-таки знает? «Сними очки», — прошептала Боженко Рахиле. «Пусть она тебя увидит». Это было трудно — снять очки. Пальцы были негнущиеся, а дужки не хотели уходить с места. Пришлось их грубо сдернуть, так что заломило в плече. «Боже, какое бессилие и мука! Даже такая малость, как очки, тебя сильнее!» Дита почувствовала острый сырой запах. «Какая же сволочь!» — сказала ей, что эта тетка лежит недвижимо, что ее существование бесполезно, и она уже никто и нигде. Вот она, кто и где, даже закудрявилась и смотрит на Диту прямо. А другая тетка держит в руках брошюрку, ту самую, ею оприходованную. Через полчаса или сколько там у нее осталось времени, будет позор, провал, разоблачение. Потому что справа, теперь-то все ясно, сидит иностранка-славистка из Мюнхена. И она тут сейчас главная. Она ее опрокинет навсегда. У Диты хватило духу твердо дочитать реферат, выслушать довольно бурные аплодисменты, и ей хватило паузы между докладом и обсуждением, чтобы выскользнуть из зала практически незаметно. Через час она уже была у касс Казанского вокзала. Она не видела переполоха от собственного исчезновения. Не видела, как в большом кабинете скрылась комиссия и эти две из первого ряда, как сличались постранично две работы, а какой-то въедливый оппонент нашел в работе Синицыной целые куски других мыслей, которые доказывали не только плагиат, а оригинальность рассуждений диссертантки, которые она могла бы объяснить, не исчезни так странно. «Надо поискать автора этих мыслей», — сказала Боженко. «Они действительно хороши, но вряд ли принадлежат этой авантюристке. Они ведь даже противоречат исследованию бесчастных. Такая грубая, наглая компиляция разных мировоззрений». Рахиль взяла свою работу и работу Диты, сказала, что попробует навести справки в Волгограде о гипотетической возможности существования другого автора. Перерыв несколько затянулся, и следующего соискателя попросили выступить в темпе. «Какая-то булгаковщина», — сказала одна ученая дама другой. «Тебе не кажется, что пахнет серой?» «Дерьмом пахнет», — ответила другая. «Летим в огребную пропасть. Черт знает, кто едет в Москву и получает защиту раньше всех, а оказывается, просто воровка. Интересно, у нее хоть 10 классов есть? Зато вся была в белом, как мать Тереза».